— медовым голосом добавляла мама. «Но раз это развлекает бедняжку Луизу...» И тетя Эмма заключала. «В том-то и дело. Других удовольствий у нее нет. Каждый развлекается по-своему». Тетя Луиза ввела меня в гостиную, слишком загроможденную разномастной мебелью и безделушками. Но я знала, что любой пустяк здесь связан с памятью о ком-то или о чем-то, в противоположность самым ценным предметам в нашем доме, ибо на все мои расспросы мама неизменно отвечала: «Откуда эта японская ваза? Откуда этот старинный поставец? Ей-богу, просто не сумею тебе сказать, откуда он к нам попал». А у тети Луизы все было полно значения и прелести. Все пробуждало в ее душе отзвук. И не было никакой нужды вызывать ее на разговор, потому что она сама вынимала из какого-нибудь старинного столика какой-нибудь старомодный кошелек и протягивала его мне со словами: «Это твой дядя купил мне в Венеции, когда мы там были в первый раз». Хозяйка антикварного магазина была уже не молодая, но еще красивая. И, распустив шнурок, затягивавший кошелечек, она открывала потайной кармашек и показывала мне сухие цветы, мирно старившиеся в своем убежище. «Посмотри-ка, эти гвоздички обрамляли весь сад у нас в Британии, когда мы еще не продали половину участка». Тетя Луиза, последний отпрыск бабуси, имела много сходных черт с моим отцом. Но то, что было у него бесцветным и безнадежно потухшим, у тети казалось лишь приглушенным. Бледным был не только взгляд, но и улыбка. Даже волосы последние 15 лет не были по-настоящему ни белокурыми, ни седыми. Она напоминала мне ткани времен Людовика XV, наброшенные на кресло в ее гостиной. Рисунок чуть-чуть расплылся, оттенки чуть-чуть поблекли, краски чуть-чуть выгорели, но сама ткань по-прежнему драгоценна. Тетя вышла замуж за небогатого архивиста. И так как ее собственная доля наследства значительно пострадала в результате одной неудачной операции с недвижимым имуществом, случай беспрецедентный в нашей семье, чита жила скромно, но ничуть не страдала от этого. А братья и сестра, неудачницы Луизы, не столько сокрушались об ее участи, сколько чувствовали себя униженными. Свою неприязнь они перенесли на тетиного мужа и так и не приняли окончательно в свое лоно этого нового зятя, никак уж не Буссарделя, который предпочитал свои палимпсесты проверки денежных счетов. Говоря о нем, они никогда не называли его промеж себя по имени, а употребляли раз навсегда готовую формулу вроде «наш зять — хранитель музея» или «муж этой бедняжки Луизы». Ибо личность и значение Луизы были низведены до уровня, какого она заслуживает. Она, которая могла рассчитывать на лучшие партии, вступила в этот глупейший брак. Пусть не посетует и не удивляется, что ее с супругом держат на расстоянии даже в разговоре и отказывают в кое-каких правах. Признавалось, впрочем, что это замужество не было прямым позором для семьи, но все же было мезальянсом. Ну, как если бы, скажем, Луиза Буссардель, сочеталась браком с цыганом или актером. Впрочем, мой дядя, хранитель музея, редко показывался на авеню Ван Дейк, легко смирившись с остракизмом. Он переступал порог нашего особняка только в тех случаях, когда уж никак нельзя было отвертеться. Сейчас, выйдя в отставку, Он продолжал трудиться